осень на бульваре деревья листву сбросят, мы расстаемся, но не навсегда. Летний сезон окончен, но ты знай, что я с тобой и зимой, и летом на краю планеты. И зимой, и летом я навсегда с тобой. И зимой, и летом на краю планеты. И зимой, и летом в мыслях всегда я с тобой. Сердце моем смолкнет, наши любви.